«Вы шутите, Тихон Иванович», — сказал Николай. «Почему же? Это как раз господин Случай, и мимо него тебе пройти нельзя. Ты понял меня? Господин Случай». «Я должен подумать, Тихон Иванович», — опустил глаза Николай. «Приходи вечером домой», — попросил Брюханов. «Хоть с отцом посидишь по-человечески. Поговорим. Он завтра уезжать собирается. Тимофеевна обрадуется. Ты уж не обижай старуху. Любит она тебя. Так что приходи». Николай ничего не ответил, молча пожал протянутую Брюхановым руку, проводил его до двери. Затем оделся и вышел сам. Город встретил его шуршанием опавших листьев под ногами, потоками озабоченных, спешивших куда-то людей. На деревьях еще плескались под ветром последние остатки листвы. Он шел, не помня дороги, с разгоряченной головой, на чем свет стоит, ругал Аленку, Хатунцева и особенно Брюханова, внесшего в душу подлинный хаос. Известный теоретик, возглавляющий целое направление в радиофизике, Лапин. Как же! Кто не хотел бы попасть к нему? Знал, чем зацепить, волновался Николай. Соблазн велик. Но к Брюханову домой он все равно не пойдет. С какой стати? Он и без костылей пробьет себе дорогу, хоть к тому же Лапину тоже. Нет, не пойду. Окончательно решил Николай. Никуда не пойду. Но вечером, уже часов в 9, уставший и голодный, так и не выносивший какого-нибудь определенного решения, все-таки явился к Брюханову. Первым делом, как и следовало ожидать, он попал в руки Тимофеевны. И она, нисколько не стесняясь Брюханова и Захара, высказала Николаю все, что думала, и тот покорно выслушал. Он даже почувствовал себя от ругани лучше. Тимофеевна заставила его вымыть руки, затем, словно опасаясь, что он может улизнуть, провела в гостиную, и едва он увидал накрытый стол, как сразу же понял, что его ждали, и давно. Он смутился, покраснел, сел на свое старое место и оказался напротив отца. Он с первого мгновения понял, что отцу неловко, и зажался еще больше, потому что ни при первой встрече, ни сейчас не знал, что сказать отцу и как держаться. Разительное сходство с этим большим, молчаливым и, в общем-то, малоприветливым человеком еще более усиливало его скованность. Но Тимофеевна уже торжествующе подала на стол пирожки с грибами, свежих карасей с поджаренными золотистыми боками, тесно уложенных друг к другу на продолговатом фаянсовом блюде с ручками. Николай взглянул на нее и засмеялся. Лицо его словно осветилось, стало совсем мальчишеским. Почувствовав пристальный, спокойный взгляд сидевшего напротив отца, Николай слегка отодвинулся от стола. «Странно», — подумал он, — «чего это я? Ничем перед ним не виноват, а он точно все время ищет во мне что-то. Не находит и осуждает. А при чем же здесь я? Я даже не помню его. Больше помню Илюшку. При встречах с ним приходилось почему-то стыдиться. Да-да, это я хорошо помню. Все это странно и малоинтересно. Все, очевидно, ждут сейчас, что я должен хоть почувствовать его своим отцом, а себя сыном. Должен или не должен? Или все это никому не нужные условности? Да, но почему мне тогда неловко? Почему я все время его чувствую, словно какую-то тяжесть, и даже не знаю, как от нее избавиться? Интересно, что сам он думает и чувствует? И думает ли он вообще обо мне? Зачем он сюда приехал? Говорили, что они с Тихоном Ивановичем очень дружили в молодости. Вместе воевали у Котовского. Невозможно представить у Котовского. Прямо ископаемая давность какая-то. И что их связывает друг с другом сейчас? Ведь так далеко стоят один от другого. словно представитель разных цивилизаций.